Глава первая. Несколькими неделями ранее. Пекин встретил нас шумом, жаром и многолюдьем. Гостиница, в которую нас с Соболевым определили, приятно удивила. Довольно просторные номера, вполне себе сносно англоговорящий персонал, высокие этажи и просто умопомрачительные виды из панорамных окон. Но вряд ли нас отправили любоваться красотами Китая. Расположение временного жилья было стратегически выверено. Возле станции метро, при помощи которого можно было быстро добраться как до главного офиса, где нас ждали на заседаниях, так и до станции скоростных поездов, готовых доставить до поставщиков. Нам предстояло кататься как в жопу ужаленным, лишь бы все поспевать. Ведь, как оказалось, здесь процветала кластерная организация промышленного производства. Если провинция Гуанчжоу являлась основным поставщиком электроники, Виу можно было затариваться текстилем, Шанхай и Нингбо могли представить на рассмотрение производство химической продукции и промоборудования. В Гуджэнь следовало отправиться за освещением, Фашань – за мебелью, а Шаньтоу отвечал за игрушки. И так как Джинрон Шинджие позиционировала себя как корпорация, взявшая под свое управление весь китайский экспорт, нам предстояло много. Нет, не так. Очень много работы. А ведь все же было отлажено, как думалось нашим верхам. Пока не пришла очередная партия, в которой вскрылось, что добрая половина продукции с браком, а в следующей так вообще одна из деталей оказалась заменена на несогласованную в техническом задании. И если бы на этом проблемы заканчивались, нас с Евгением послали решать самый распространенный сладкий момент – перевести «да» китайских партнеров в настоящее «да». Только очутившись в столице Поднебесной, я понял, что китайцы просто не умеют говорить «нет». Для них это не то чтобы табу, но, видимо, часть культуры. Поначалу они соглашаются на все условия и только потом задумываются, могут ли это реализовать. Если реализовать не получается, за уши притягивается целая гора невнятных оправданий и предложений перенести решение того или иного вопроса на будущее. Чтобы избежать подобного, нужно приезжать разбираться лично. Без тонны электронных писем на официальных бланках, на которые получаешь витиеватые ответы с очередной порцией пустых обещаний. Собственно, чем мы и занимались. Кроме этого, нам с Соболевым приходилось кататься на заводы, чтобы подтвердить заложенные в сметах стоимости. Китайцы привыкли зарабатывать 20-25% от себестоимости продукции, но если многие линии простаивают, можно диктовать свои условия. Я, честно говоря, опасался момента, когда нам придется пересматривать прайсы, и практически безмолвной тенью следовал за боссом, надеясь, что он все разрешит. Нет, конечно, я тоже включался, да и куда бы я делся? Командировочные нужно было отрабатывать, а приставленный к нам переводчик с английского на китайский, хоть так, помогал сократить время на попытки достучаться до китайских работников. Уже на подъезде к очередной провинции Соболев устало прикрыл глаза, говоря с воздухом перед собой. «Дим, запомни, если ты увидишь расхождение в бумагах и на деле, никогда не высказывай прямо, если рядом есть коллеги этого недотёпы». Он намекал на наш предыдущий визит на производство канцелярии? «Для китайца крайне важно сохранить лицо. Они очень щепетильно относятся к собственному достоинству, которое не стоит унижать публичным озвучиванием ошибок в работе или плохих результатов». Я невольно нахмурился. «То есть, как не высказывать? Нас же за этими направили». Соболев вздохнул. За прошедшую неделю, что нас кидало из места в место, он, кажется, даже спать успевал только урывками. «Это не Россия, Дим, где мы привыкли обсуждать на тех же планерках, кто что сделал хорошо или совсем не очень. Просто привыкай. Другая страна, новая реальность». Поджал губы. «Может, нам тоже стоит ввести такое правило?» Женя наконец ожил. В его глазах появился хитрый огонек. «Неужели я слышу жалобу на мое умение управлять?» «Нужно уцепиться за это». Соболев в первый раз позволяет себе отвлечься от рутины. «Возможно, стоит наказывать персонально?» Облизнул губы, намеренно медленно, заставляя Женю опустить взгляд мне на рот. «Дойдет же намек». Евгений обернулся на нашего переводчика, усмехнулся, наклонился ближе, чтобы выдохнуть практически в ухо. «Если продолжишь так явно провоцировать, мои мысли опустятся между ног. И не только мысли. Хочешь протереть колени?» И как ни в чем не бывало, отклонился назад, ехидно наблюдая, как меня бросает в жар. Он же понимает, как его подначивания действуют на мою нервную систему, и продолжает. «Ох уж эти ваши шуточки на грани, господин Соболев!» Тоже бросил быстрый взгляд на Юнвэя. Мужчина дремал, а я... Очень показательно полез в карман брюк, чтобы поправить вскочивший от приятных мыслей член. Заметив мои манипуляции, Женя вскинул вверх черную бровь. Он бросил взгляд на часы, снова наклонился ко мне. «Прошло 6 дней с последнего раза, как ты демонстрировал свой стояк». «Может, это потому, что ты был недостаточно внимательным?» Теперь я ухмылялся, с удовольствием вдыхая запах бергамота, который окружал начальника. «Значит, мне стоит чаще опускать взор на твою ширинку?» «Да не только взор. Как бы мне хотелось выпалить это в лицо!» «Куда там? Просто положить его ладонь себе на пах, чтобы он почувствовал, каково мне». Прикусил губу, после чего прикрыл глаза. «Издевается же! Понятное дело, что издевается! Знает, что я хочу его, видит и изводит, зараза! А еще этот нянька-переросток Юнвэй. Спит ли по-настоящему? Или делает вид? И правда ли, что не понимает русского? Да, его нам предоставили в головном офисе, чтобы мы с Соболевым не испытывали проблем с коммуникацией внутри страны и общались мы с Юном исключительно по-английски, но... Он же числился штатным сотрудником Джинрон Шиджие, а наш-то филиал базировался в Москве, и имя господина Вэя фигурировало в столичных отчетах. Так что... Я сидел на жопе ровно, боясь порой ответить на колкость колкостью. И, разумеется, держал свои фантазии, не говоря уже о других конечностях, при себе. Одно дело в родной Москве прогуливаться в обнимку с мужиком. В конце концов, могут принять за закадычных друзей. И совсем другое в неизвестной тебе атмосфере. Да мы, имея европейский вид, и так привлекали слишком много внимания. Стоило лишь приехать, я могу припомнить с десяток случаев, когда на улице к нам с Женей подходили с просьбой сфотографироваться на память. А что говорить о нашем представлении в самой фирме? На следующий день я едва поднял голову от подушки. Хорошо, хоть Соболев проинструктировал. Если наливают, нужно пить. Ведь иначе выкажешь ужасное неуважение хозяину вечера. А нас ведь пригласил директор. Вообще, что касалось культурного распития и поглощения еды с коллегами, в Китае меня ждал экзамен, который я чуть было не провалил в первый же день. Думал, как привыкли. Сели, заказали, приступили, а вот хрен там плавал. Все начинается еще задолго до заказа, нужно выбрать правильное место за столом. Порывался уже устроиться, как Женя меня незаметно схватил за локоть. «А ну стой! Пока не пригласят, жди!» Я чуть было не обидел главного нашего приветственного ужина, всего лишь желанием не толпиться вокруг стола, а занять место. Офигенно! Когда мы все-таки чинно опустились на места, Женя, понизив голос, сообщил, прикрываясь меню. «Запомни, Кулаков, делаем стойку на главного и смотрим ему в рот. Если мероприятие организует босс, то главный – он. Если его друг, который инициировал просмотр диковинной игрушки в нашем лице, то сегодня он главный». «Зачем определяться с главным?» – прошипел. «Вроде бы и так понятно, босс боссов же пригласил, за его счет банкет. Правда, инициатором дружественного вхождения в коллектив был не Чао Дзян, наш великовозрастный директор, а его помощник, которым Дзян помыкал как только мог». «Главный платит. Главный кивает головой, одобряя или не одобряя блюдо. Зачастую он же их и выбирает. Именно главный решает, что мы будем пить. Надеюсь, не нужно напоминать, что отказы сегодня не принимаются». Он даже не дал мне ответить, опустил меню и сразу вовлек соседа в беседу, как будто мы обсуждали с ним перечень морепродуктов. Я обиженно поджал губы. Не забыл еще. Его слова впечатались в мою память настойчиво. «Отказ от напитка, в том числе алкогольного, может быть расценен хозяином встречи как оскорбление, а миф о том, что славянина не перепить, будет подстегивать его и всех китайских гостей перепить нас». «В смысле, совсем нельзя говорить «хватит»?» «Совсем». Женя потер шею. «И насчет заплетающегося языка или попыток оставить свой ужин под столом, можешь не переживать. За подобное тебя лишь начнут уважать еще больше. Мол, какой ты классный работник, как сильно уважаешь хозяина вечера». «Да ты шутишь». «Китайцы считают, что если ты принял все предложенное в полном объеме, включая последствия, тем самым оказываешь большую почесть главному». «А если я не хочу пить?» «Можно было бы сослаться на роль водителя, но мы с тобой здесь без машины». Женя пожал плечами. «Смирись, Дим. В первые дни придется тяжко не только морально, интеллектуально, но и физически. В том числе из-за желания китайского руководства показать, какие они щедрые к своим забугорным новичкам». Нервно поправил галстук. «А если сказать, что я, допустим, на антибиотиках?» Соболев замер. «Гениально!» — он кивнул. «Это сработает!» Помедлил. «Тогда мне придется отдуваться за двоих». Вот и как после такой фразы-то оставлять его на растерзание коллег? Пришлось пить. Много, качественно. И позорно заснув в такси. Тогда как Женя поехал после ресторана продолжать кутеж, как более опытный и занимающий высшие позиции в иерархии. На следующий день, хмуро щурясь, поинтересовался, жив ли босс. Потому как по виду он скорее был мертв. Но это только в первые минуты, когда Соболев позволил себе еще не надевать на благородное лицо маску, а оставаться настоящим, таким, каким я его помнил. «Мы были в KTV, пели». «Караоке?» Сразу же пожалел, что алкоголь сморил меня первым, и я не мог увидеть эту феерию. Соболев пел. Но... Стоп. Китайское караоке же. Видимо, слишком открытое у меня лицо, потому что Женя пояснил. «Там была Катюша в репертуаре. Крутили ее раза 4, кажется. А потом уже перешли на китайский. Звучит, кстати, интересно». «А вы там продолжали догоняться?» Женя обреченно кивнул. Я протянул руку, чтобы сжать его предплечье. «Держись. Сегодня скажем, что мне плохо, и ты, как старший, должен отвезти меня в отель». Соболев тогда лишь молчаливо сказал спасибо. Это было понятно по его доброй улыбке и светящимся глазам. И да, нам удалось уйти от очередного застолья, чтобы ворваться к себе в номера и уснуть без задних ног. Хорош я, конечно. Ведь утром были огромные планы на вечерний досуг. Даже начал складывать в уме, как бы сделать так, чтобы оказаться с Евгением в одном номере. И здравствуй, царство Морфея. Второй грёбаный раз подряд. И это только в Китае. Очередной конец поездки. И бесконечные встречи, разговоры, проверки, записи. Под конец дня я чувствовал себя выжатым лимоном. «Мы можем угостить вас птицей?» Вэнь Мин, ответственный за нашу сегодняшнюю деловую поездку, приторно улыбался. Живот действительно уже сводило от голода, но я боялся, что и в этот раз нас втянут в алкогольные посиделки. «Конечно, господин Цай!» Евгений также сладко улыбнулся. «Мы с радостью примем ваше приглашение». Пришлось, также нацепив на лицо самый благожелательный вид, отправляться в местный ресторан. «Курица! Снова! Куриные лапки мне скоро снится будут, а здесь они идут везде и всегда, в том числе и на закуску. Но, пользуясь случаем, я всегда отдавал предпочтение все же деликатесам. Морепродукты в Китае всегда были свежайшие, потому что их подавали на стол сразу из аквариумов, и мы могли выбрать наиболее понравившегося гада. Однако в этот раз нас целенаправленно хотели кормить птицей. Сейчас, увидев воцарившуюся на столе огромную куриную тушку вместе с головой, я пребывал в неописуемом диссонансе. «Голову тоже можно есть?» Женя кивнул и снова понизил голос. «Даже не смей тянуться в ее сторону. Она принадлежит главному». «Да я и не собирался». «Разве можно в своем уме захотеть ее сожрать? Хотя... тоже деликатес». «Скажите, Евгений». Вэнь Мин споро забрал себе объект обсуждения, определяя в собственную тарелку. «Как вам Китай?» «Очень колоритен». Соболев оторвал от курицы ножку. «Мне нравится климат. Возможно, для европейца слишком жарко и душно, но я люблю тепло». Я чуть не подавился чаем. А не мне ли он рассказывал о зимних походах и его восхищении снежными равнинами Кавказа? Еще упомянул, как хорошо, свежо дышится при -20. И тут «спасибо» кайфанул от жары. «А вас, господин Евгений, кажется, на таможне в язык ужалили. Да так, чтобы речь лилась, не прерываясь, обильно политая комплиментами». Потянулся к булочке, напоминающей хинкали, только без мяса. Откусил кусочек. Хоть какая-то замена хлебу. Не думал, что соскучусь по нашему зерновому. Кстати, про ужаленный язык. Отчего-то вспомнился мой неосторожный глоток горячего кофе накануне нашего свидания с Соболевым, когда я не знал, куда он хочет отправиться. Еще там, в Москве. Переживал, что обожженная мышца может помешать, но я даже не заметил дискомфорта, когда градус разговора подлетел до невиданных высот. Вот только после той темы мы с Женей никак не могли вернуться обратно на проторенную дорожку, где могли откинуть предрассудки и вести себя как взрослые мальчики, не оборачиваясь на осуждение со стороны. Меня же Рус подкалывал, просил скинуть секси-босса в цифре, сетовал, что вживую он оказался еще горячее, чем на подсмотренной фотографии. Да, блядь, горячее. И больше, чем я мог себе представить. В Москве мы хотя бы могли спокойно шутить на тему ниже пояса. Я даже начал находить в них свой шарм. А здесь, в чужой стране, любой мой жест мог поставить начальника в неудобное положение. Для китайцев очень важным был имидж, особенно на руководящей должности. А к нам, как к иностранцам, еще и повышенное внимание до кучи добавлялось. Получалось, что да, я действительно отправился с Соболевым на край света, вот только по-настоящему оказаться наедине не получалось. Давайте обсудим вопрос логистики. В смете указана фиксированная стоимость за перевозку комплектующих между заводом и аэропортом. Но, кажется, я не приметил ссылки на удаленные предприятия. Соболев снова сел на своего конька. Что же человеку не отдыхается? Ел бы курочку. Видите ли, Евгений, слово взял наш переводчик Юнвэй. В Китае проблем с логистикой между своими предприятиями нет. За перевозку партии внутри провинции денег не берем. Соболева эта информация явно порадовала. Я прямо видел, как он в уме составляет наиболее выгодные маршруты. «Значит, только границы вылетают в копеечку?» «Не совсем понимаю, что вы говорите». «Простите, это мысли вслух». Женя даже не замечал, как автоматически переходил на английский. «Мне бы его уровень». Если по бумагам мы имеем одно юридическое лицо, а физически два разных завода, нам необходимы дополнительные финансовые вложения для оформления логистики. Так точно. Государственный посредник нужен, который будет заниматься экспортом. Женя повернулся ко мне и уже по-русски сказал. А вот и пропавшая строчка в отчетах. Восхищаюсь им. С каждым новым днем все больше. Он продолжил ни к чему не обязывающие принимающую сторону расспросы, сделал для себя нужные выводы и, оставив на тарелке пару кусков курицы, как было принято этикетом. Если все тарелки чистые, значит главный заказал мало еды и кому-то не хватило, что можно было расценивать как оскорбление гостей. Встал из-за стола, побуждая меня также распрощаться с Вэньмином. Меня вообще забавлял этот культ еды, который здесь, кажется, считался делом обыденным. Вот, к примеру, вместо привычного «как твои дела?» коллеги спрашивают «ты сегодня кушал?» Очень милая традиция. Прямо бабушка вспоминалась с ее гиперопекой и желанием накормить впрок. Стоило нам сесть на поезд обратно в Пекин, Соболев устало покрутил головой. «Как же я соскучился по массажу!» «Это, надеюсь, намек мне? Побуждение к действию?»